ясно стальной мороз. Часы застыли, и свет погас. Замерзло время, замерзла кровь. Для нас настала полярная ночь. Забейте двери, заткните щели, зажгите костер, зажгите огонь. Замерзла под властью льда, страна замерзла под властью сна, страна застыла под властью лжи, страна подохла и снег упал. Забейте двери, заткните щели, зажгите огонь, зажгите костер. Костюм.